Второе. Лето стояло, ведреное, жаркое, но не засушливое. Изредка проносились ливни и грозы. По ночам выпадали обильные росы. Покос выдался сухой. Сено убрали зеленое, пахучее. На пашнях созревал богатый урожай. Сбор меда был редкостный. Захар едва успевал подрезать в ульях соты. В самый разгар уборки хлеба приехал Влас. Он бродил по пасеке, высматривал все и усиленно расспрашивал о сборе меда, о хозяйстве. Вскоре после его отъезда Захар нагрузил две телеги катками с медом и поехал в город. Вернулся он необычно быстро. Агафья выбежала к нему навстречу и ужаснулась. На телегах не было ни покупок, ни кадок из-под меда. «Пропил все! Черт, ерыкалка!» — закричала она, зная, что старик повез в этот раз мед не Кузьмину, а на продажу. Но Захар был трезв, молчалив и чем-то сильно взволнован. Он выпряг лошадей, привязал их на выстройку и сказал жене с болью в голосе: «Радуйся, Агафья Даниловна». Агафья замерла, предчувствуя недоброе. «Сынок-то наш вор». «Влас!» «Ну а кто же? Матюшка, что ли?» — рассердился Захар. «А что случилось?» — спросила Анна. Вернувшись с полей, она мельком слышала начало этого разговора. «А то случилось, что Влас обокрал меня дочисто». «Как обокрал?» «С умом, подлец, обокрал». Захар присел на крыльцо и начал рассказывать. «Приехал я в город вечером. Он встретил меня во дворе. Я ему говорю: надо бы мед в амбар поставить. А он: ничего, и тут переночует, никто не тронет. Утром просыпаюсь, смотрю, на телегах чисто. Куда все девалось? По двору следы, значит, выкрали. Я к Власу. А он, подлец, лежит на кровати, нежится. Рассказал я о краже, он вскочил, забегал по комнате, а сам не глядит на меня, глаза прячет. Вижу я, что дело нечисто. Решаю идти заявить в участок. Засуетился он тут и говорит мне: я сам побегу, у меня старший пристав Синегуба вдруг закадышный, момент воров отыщет. Сбегал он. Приходит скучный. «Ну как?» — спрашиваю. «Синегубов, — говорит, — больной лежит. Я другим заявил, искать будут». Сомнение меня взяло. «Ладно, — говорю, — пойду коням корму задать». А сам за ворота и в участок. Прибегаю туда, спрашиваю: «Есть у вас Синегубов?» «Есть, — отвечают, — старший пристав». «Я к нему. Так и так, — говорю, — обокрали. А чтоб, дескать, охота была у вас воров искать, вот вам золотой. Найдете — еще дам». Взял пристав золотой пятирублевик, закрыл дверь, усадил меня и говорит: «Ты, дед, не волнуйся, и мое известие прими спокойно. Я скажу тебе всю правду. Заплатил ты мне хорошо. Мед и воск выкрал у тебя свой человек». «Кто же?» — спрашиваю. «Да Влас Захарыч», — отвечает он. Не стерпел я. «Вот, — говорю, — сукин сын, вострок его за это». «Погоди», — уговаривает, — «не горячись, себе хуже сделаешь. Ну, засудят твоего сына, вострок посадят. А его семью кто кормить будет? Тебе же придется». Сижу, думаю, да как же быть-то, спрашиваю. А пристав смеется: «Езжай, старик, домой, Бог даст, еще наживешь». Подумал я и махнул на все рукой. Этот Синегубов, видать, тоже хороша бестия. И с Власа теперь ни один золотой потянет. Пришел я к Власу, в дом не захожу. Сразу коней запрягать стал. Выбегает он из дому и ко мне. «Ты что, батя, чай не идешь пить?» Увивается около меня, юлой крутится. Обидно мне стало. Набрал я тут слюней побольше и плюнул ему в бесстыжие глаза. Агафья всплеснула руками. Анна привалилась к телеге, заплакала, причитая. «И чего только Бог смотрит! Тут работаешь ночей, не спишь, из сил выбиваешься!» Ночью она почти не смыкала глаз. Горько было сознавать, что чуть ли не половина доходов от пасеки оказалась в чужих руках. Ее расчеты относительно постройки мельницы в этот год рухнули. Чуть забрезжила, Анна поднялась с кровати. В доме все еще спали. Она пожевала хлеба с холодной водой и подошла к постели свекрови. «Я, матушка, в село собралась. Письмо Матюше пошлю». «Ну, езжай, езжай. Я тут одна управлюсь», — пробормотала Агафья сквозь сон. На полях стояла предутренняя прохлада. Покрытая росой трава отливала сизоватым оттенком. Было тихо. Листья деревьев висели, не шелохнувшись. Птицы еще дремали, прикорнув в густых травах. На селе за туесок меда дьячок под диктовку написал письмо. Анна сообщала мужу о своей тоске, о здоровье родных и о том, как деверь Влас обокрал Захара. К родительскому дому она шла успокоенная. Горести и радости жизни были поделены с мужем. По пути завернула в старый покосившийся дом к своей подруге Аграфене Судаковой. За 4 года замужества Аграфена родила 3 парнишек, похожих друг на друга, как близнецы, и опять была на сносях. Знахарка Савелиха, глядя на ее большой живот, уверяла, что родит на этот раз Аграфена двойню. Аграфена обрадовалась приходу Анны. За чаем подруги вспоминали о девичьих годах, говорили о семейной жизни. Анна жаловалась на одиночество, на тоску по мужу. У подруги были другие беды. «А ты, Нюра, слышала весть?» — вдруг спохватилась Аграфена. «Какую?» «Этот барин-то, Прибыткин-то, что ваших допрашивал, на юксе утоп». «Да неужто? Кто сказывал?» «Сестренница моя сказывала, в воскресенье в церковь приезжала. Поехал, говорит, в тайгу золото искать. И утоп. С ним будто утонул еще какой-то градский и один мужик Балагачевский». «Жаль, что утонул. Может, этот Прибыткин-то отвадил бы от тайги Матюшу», — подумала Анна. Возвращаясь под вечер из села, она встретила возле пасеки деда Фишку. Он спускался с косогора к бане с охапкой дров. Анна остановила лошадь и позвала его. «Ну, дядя, заказывай поминки. Прибыткин на юксе утонул, а графена Судакова только что сказывала». Дед Фишка выпрямился, взглянул на Анну и, бросив дрова, перекрестился. «Упокой, Господи, его душу, неплохой был человек. А юкса теперь опять наша». Весь вечер старик был говорлив и весел. Не дождавшись утра, он поднялся ночью и ушел в село. Утром его видели в церкви. Он поставил перед иконой свечку и всю обедню усердно молился.